Глава 38. «Госпожа!» — ахает служанка. «Это же...» Мне очень хочется изобразить жест «рука-лицо». Проколоться на такой мелочи. «Берта!» «Это правда, госпожа? Вы и... ректор Ферст?» Она переводит на меня возбужденный взгляд. «Как же!» Он заходил вечером проверить, все ли у меня хорошо. На ходу придумываю я историю. Беспокоился о том, как я себя чувствую. Берта качает головой и собирает на поднос посуду от ужина. «Это так на вас не похоже», — говорит она. «Ты хочешь сказать на него? В том смысле, что он меня терпеть не может», — уточняю я. «Нет, госпожа», — вздыхает служанка. «На него очень похоже, что он беспокоится о своих сотрудниках. А вот на вас вы какой-то другой стали. Мягкая. Женственная». Ну да, было бы странно, если бы Берта ничего не заподозрила. Не дождавшись от меня реакции, она трактует это по-своему и испуганно прижимает поднос к груди, будто ожидая моего гнева. «Простите меня, госпожа, глупости болтаю». Берта тушуется и отводит взгляд. Тяжело вздыхаю. «Другая. Конечно, другая. У меня нет стального характера Алессандры и ее целеустремленности. Ее записная книжка — яркий пример, как долго и упорно она шла к тому, чтобы пробудить в себе родовую магию. Для нее это важно. И я так не могу. Вон, даже не смогла отстоять свое место преподавателя. Взяла и подписала сразу заявление на увольнение. Алессандра бы точно не сделала так. Не переживай, отмахиваюсь я. Сама понимаешь, я сама не своя из-за всех этих происшествий с нестабильными. Из-за этой силы пробудившейся. Она кивает и перед тем, как уйти, уже у самой двери едва слышно предполагает. А может, просто все дело в любви? Берта выскальзывает из комнаты быстрее, чем я успеваю отреагировать. Даже мерки снова забывает снять. Или, может, специально решает этого не делать. Несколько дней проходят совсем незаметно. И даже на удивление спокойно. Иргания спешно уезжает из академии, оставляя в комиссии только советника и принца. Поэтому кажется, что гроза миновала, и самые острые углы уже сглажены. Принц же неоднократно заявлял, что всячески поддерживает факультет, а советник всегда был ни рыбы, ни мяса. Студент-ректор передает с рук на руки его родителям, доходчиво объясняя, что ждет парня, если вскроются все его проступки. Потому настоятельно рекомендует отправить его в тот самый монастырь, где учился сам Эриан. Самые неприятные новости приходят из столицы, где газеты продолжают активно раскачивать информационную лодку «нестабильные». Они то публикуют исторические справки, то статистику нападений, то экспертные мнения. И ни одной положительной истории об этих неоднозначных магах. Студенты возвращаются в академию с каникул. В коридорах и вообще везде становится оживленнее. У преподавателей появляется больше головной боли, а нестабильные студенты стараются вообще не выходить из своего жилого корпуса. Эриан приходит ко мне всегда тенями и уходит так же, чтобы никто не знал о нашем общении. Он помогает мне залатать дыры в понимании того, как использовать магию. А я старательно пытаюсь игнорировать то, что я чувствую. Да, меня к нему тянет, но я не готова принять всю глубину чувств, потому что... Что будет со мной, когда мне придется вернуться? Я несколько раз хотела завести с ректором разговор насчет блокнота, который мы тогда вместе держали в руках, но так и не решилась. Более того, все больше сомневаюсь, хочу ли я возвращаться. Есть такое чувство, что здесь я себя ощущаю больше к месту, чем в моем мире. А еще я обнаруживаю в себе страсть к экспериментам. Несколько раз засиживаюсь в оранжерее, практикуя магию и пробуя вырастить цветок, который бы смог записать голос. Удивительно, но экспериментальные цветы не просто растут, а очень хорошо впитывают в себя мои немного кривоватые плетения. У меня даже чешутся руки, чтобы их проверить. «Доброго вам дня, магистр Орвелл!» Ксавье застает меня как раз в тот момент, когда я пытаюсь заставить один из ростков принимать звук. Я мгновенно напрягаюсь. Целитель все эти дни был занят в лазарете, а я старательно держалась подальше. То, что рассказал ректору студент, нельзя было использовать даже в качестве косвенных доказательств. Потому Эриан искал хоть что-то, что гарантированно будет указывать на Ксавье. Но пока что это были несущественные мелочи. «И вам, профессор Ксавье», — произношу я, закрывая с собой цветок. «Вам нужно какое-то растение?» «Мне нужно то, о чем мы договаривались, Алессандра». Он говорит это так, что по спине пробегают мурашки. «Сделать очевидным тот факт, что этот факультет опасен для Академии. Но с какой-то стати вы не просто перестали работать в этом направлении, вы еще и препятствуете». Сердце замирает, но я заставляю себя сохранить невозмутимый вид. «И что же, по-вашему, я должна была сделать? Подставить себя? Сами видели, что меня обвиняли». Ксавье оказывается рядом со скалом на лице. «Вы зря считаете себя слишком умной, Алессандра», — цедит он. «Вам уже не отмыться, я все продумал. Или вы выполняете условия, или я рассказываю всем, что это вы подсунули мне вместо успокаивающего зелья усиливающее. У вас сутки на то, чтобы склонить комиссию к нужному решению. А уж как вы это будете делать, мне не важно».